Глава 40. Это конец. 19:33. Четверг. 5 августа 2021 года. Последние новости. Лео Месси не останется в Барселоне. Новость сопровождалась кратким заявлением на официальном сайте клуба. Несмотря на достигнутое соглашение между клубом и игроком, и их четкое намерение подписать новый контракт сегодня, это не может произойти из-за правил Ла Лиги, касающихся регистрации игроков. В результате сложившейся ситуации Месси не останется в Барселоне. Обе стороны глубоко сожалеют, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. ФК Барселона от всего сердца выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего самого лучшего в личной и профессиональной жизни. Эта новость мгновенно завирусилась и на следующий день попала во все спортивные и неспортивные издания. В Испании и Аргентине эта новость попала на первые полосы газет. Трагедия. Месси уходит. Спорт. Новость-бомба. Месси уходит. Мундо Депортиво. Барселона позволила Месси уйти. Марка. Барселона объявила, что Месси не продолжит карьеру в клубе. Эль Паис. Месси. Печальное прощение с великой эпохой. Ля Вангуардия. Невероятно. Эль Периодико. Шок. Лео ушел из Барселоны. Оле. Барселона удивила и потрясла весь футбольный мир, объявив об уходе Месси. Кларин. Удивление, изумление, неверие, печаль, злость и проблеск надежды на то, что в последний момент 10-й номер синегранатовых все же останется. Никто не ожидал ничего подобного. Переговоры о продлении контракта, казалось, шли гладко. 4 августа Лионель, Антонелло и трое их детей вернулись в Барселону после отдыха на Ибице с Луисом Суаресом и его семьей. Предполагалось, что на следующий день, 5 августа, Лео подпишет контракт, который свяжет его с каталонским клубом еще на 2 сезона. 5 августа на первой полосе «Спорт» было напечатано «Месси я, Эль Крак Аргентино Его, а Барселона пара фермар». Месси готов. Аргентинская звезда прибыла в Барселону, чтобы подписать новый контракт. И пояснялось. Соглашение между Ла Лигой и CVC позволит Барселоне увеличить потолок зарплат на 40 миллионов евро и продлить контракт Лео. Совет директоров получит 2 миллиарда 700 миллионов евро из фонда инвесторов, 90% из которых пойдут на то, чтобы дать клубу кислород. Но все изменилось в считанные часы. Хорхе Месси, отец и агент Лео, приземлился в аэропорту Эль Прат в полдень, прилетев из Майами, чтобы согласовать последние детали соглашения. В 16:00 он встретился с руководством синегранатовых. Но счастливому концу не суждено было случиться. За несколько часов до официального заявления Барселоны просочилась новость о том, что сделка отменена, что разногласия непримиримы. Якобы Барселона сказала Хорхе Месси, что не смогла сократить фонд заработной платы команды или завершить запланированные трансферы, и это сделало подписание контракта невозможным без дальнейшего снижения зарплаты Месси. Отец Лео покинул встречу в ярости. В тот вечер клуб показал «The Ultimate Best of Messi» — лучшие моменты Месси. 7 минут клипов с лучшими игровыми моментами аргентинца в футболке синегранатовых. Барселона объявила о пресс-конференции с Жуаном Лапортой, намеченной на 6 августа. В 11:00 президент Барселоны прибыл в зал аудитории 1899 в сопровождении руководства клуба. За воротами толпа болельщиков протестовала против ухода 10-го номера своей команды. «Я здесь, чтобы объяснить причины, по которым сложилась эта ситуация», — сказал Лапорта. «Долги клуба очень велики. Мы хотели бы сохранить Лео, но у нас нет возможности увеличить его зарплату из-за ограничений, наложенных Ла Лигой. Мы не хотели бы ставить под угрозу будущее Барселоны. Мы не чувствуем себя виноватыми. Мы сделали все, что могли. А что насчет Лео? Он хотел остаться в Барселоне, но как только мы заговорили об этом, поняли, что шансов нет. Мы знали о финансовом фейерплей и лимите зарплат и пытались справиться с ситуацией, но не смогли ее разрешить. А когда его спросили, есть ли шанс, что Лео останется, он сказал: «Я не хочу давать никому ложных надежд. Что точно? Так это то, что переговоры сорвались, и у игрока есть другие предложения». Но какие предложения? Сразу же заговорили о Манчестер-Сити и ПСЖ. В Манчестере Пеп Гвардиола сказал: «Месси не входит в наши планы. Мы потратились на Джека Грилиша, и он будет носить номер 10». Затем он добавил: Как болельщик, я был бы рад, если бы он оказался в клубе. Это был сюрприз для всех и для меня в том числе. Но слова главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино были совсем другими. «Мы изучаем все варианты на трансферном рынке, и Месси один из них». Вечером того же дня усилились слухи о том, что Лео все ближе и ближе к ПСЖ. Переговоры шли полным ходом. Тем временем социальные сети пестрели сообщениями в поддержку Лео от его напарников по команде, таких как Серхио Бускетс и Жерар Пике, который написал следующее в социальных сетях. «Ничто и никогда не будет прежним. Камп Ноу, город Барселона, мы сами. После более чем 20 лет работы в клубе ты снимаешь футболку Барселоны. Реальность порой очень тяжела. Мы познакомились в 2000 году, когда нам было по 13 лет, и у нас впереди была целая карьера. И какие это были карьеры? Если бы мы тогда только мечтали об этом, то не смогли бы добиться большего. Безумие. В мой первый сезон после возвращения в Барселону мы оформили трэбл, а ты стал лучшим игроком всех времен. От Росарио до прикосновения к небесам в Риме. С этого началась легенда. То, что было потом, уже история. И как же весело мы проводили время. Сейчас ты уезжаешь, но я знаю, что однажды ты вернешься. У нас еще осталось много дел. Наслаждайся этим, где бы ты ни был. И продолжай побеждать так, как умеешь только ты. Мы будем скучать по тебе. Я люблю тебя, Лео». Это было 8 августа 2021 года в 12:06, когда Лео вошел в зал аудитории 1899. Он снял свою темно-синюю маску и подошел к микрофону. Его захлестнули слезы, и он вынужден был отойти. Антонелла, сидевшая в зале с тремя детьми, встала и протянула ему салфетку. Месси вытер глаза и начал говорить перед своей семьей, партнерами по команде, президентом, руководством Барселоны и журналистами. «В последние дни я думал о том, что мне сказать. По правде говоря, я не могу ничего придумать. Мне очень трудно. После стольких лет, когда я был здесь всю свою жизнь, я не был готов. В прошлом году после бюро факса я не хотел оставаться и сказал об этом. Я был убежден, но не в этом году. Мы с семьей хотели остаться здесь, но не смогли. Я приехал сюда ребенком, а теперь, спустя 21 год, уезжаю с женой и тремя детьми. Я сказал им, что мы вернемся. Этот город — наш дом. Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь. Я предложил снизить свою зарплату на 50%, и Барса больше ничего не просила. Они не просили меня снизить зарплату еще на 30%. Это ложь. Я бы хотел уйти по-другому, с любовью к людям, по которым я так скучал в этом году из-за пандемии. Я бы хотел попрощаться на поле со всеми, с последними овациями. Но все так, как есть, и я могу только поблагодарить вас за то, что у меня были эти годы. Если однажды клуб захочет устроить для меня прощальный матч, я буду счастлив». В 12:42, в серое августовское воскресенье, Лео Месси снова надел маску и ушел. Один из величайших футболистов всех времен и народов, возможно, самый великий из всех, прощался с Барселоной. Он уходил после 778 матчей, 678 голов и 35 титулов в футболке синегранатовых, 7 кубков Испании, 10 титулов чемпиона Ла Лиги, 4 выигранных Лиги чемпионов, 3 титула победителя клубного чемпионата мира, 3 суперкубка УЕФА и 8 суперкубков Испании. Он уходил, выиграв 6 золотых мячей и заработав 800 миллионов евро за 20 лет работы в Барселоне. Возможно, именно поэтому через 2 недели после прощания с Лео в интервью барселонской радиостанции RSE1 Жоан Лапорта сказал, что ожидал еще какого-то поступка от Месси. Он надеялся, что Лео решит играть бесплатно. «Все указывает на то», — добавил президент, — «что он получил очень выгодное предложение от ПСЖ». 8 августа все, что Лионель сказал о своем будущем, было «ПСЖ?» «Это возможно, но на сегодняшний день еще ничего не согласовано. Мы продолжаем обсуждать это».